Кабак. Вечером к Комову на квартиру неожиданно заявился Костя Кабак, уставший, взъерошенный, с пятном на кителе и в фуражке на бекрень. — Ты приехал ко мне в гости? — удивился Комов. — В гости я к тебе зашел, а приехал по делам, — пояснил Кабак. — Правда, сам напросился, чтобы с тобой повидаться. — Ну так и видайся, заходи. Кабак быстро вошел в прихожую, тут же стянул пыльные сапоги и засунул в них портянки. Комов воззрился на его босые стертые ноги и хмыкнул. — Ты что, марафон по пересеченной местности бегал? Они сдружились за время знакомства и не особо церемонились в отношениях. — Хуже. У Кабака скривились губы. Бегал по всем этажам здания, что на улице Володарского. — Ну, здоровенький булы. Перед офицерской гостиницей решил к тебе заехать. — Здравствуй, у меня переночуешь, — сказал Комов. И они пожали друг другу руки. — А по какому поводу ты там бегал? — И не только там, а еще в Сухановскую тюрьму заглянул. Послали меня в командировку допросить одного деятеля по нашим делам и надавали кучу мелких поручений. Так вот, на допрос я потратил около часа, а потом целый день бегал по этим мелким делам. Все ноги стер. Комов посмотрел на чернильное пятно на кителе Кабака. Тот поймал его взгляд. — А, это! Зашел я в хозяйственный отдел, а там баба сидит, увядающая красотка. Но форма на ней в обтяжку, как на манекене. Прическа копной, губы накрашены, и парфюмерия тянет на километр. Попросила она помочь ей передвинуть стол. — Ну как тут откажешь? Передвинул и чернильницу на себя опрокинул. Кабак растерянно развел руками. «Я тебя переодену, но только в полевую форму. Не в таком же виде поедешь. И трусы свежие дам», — успокоил его Алексей. «Но надо погоны и эмблемы переставить. И помойся, ты в пыли весь». Вскоре Костя появился в одних трусах и плюхнулся в кресло. Он откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза и постучал руками по мягким подлокотникам. «Прекрасный ложемент!» «Давно в таких не сидел. Надоели расшатанные стулья и колченогие табуретки, привинченные к полу». «Что еще за ложемент?» — буркнул Комов. «Так у нас флотские говорят. Ложемент — это прокладка, а кресло есть прокладка между задницей и полом». Кабак явно радовался, что Комов его приютил. Его семья жила в собственном доме и числилась благополучной. Поэтому его никак не прельщало общежитие коридорного типа с общим сортиром. — Пошли лучше пожрем. — Ты как насчет пожрать? — спросил Комов. — Нам тут спецпайок дослали, сосиски там всякие. Их надо быстренько пустить в дело, пока не протухли. — С удовольствием! — радостно потирая руки, воскликнул Кабак. — С утра ничего не ел. Желудок протестует. Когда они поужинали и напились чаю с сушками, Костя изрек. — Ну, вы навели шороху в Одессе, разворошили змеиное гнездо. — Что, нас там до сих пор по всем закоулкам ловят? — спросил Комов. — Скорее наоборот. Охотники превратились в дичь. — Это как? — А вот так. Кабак перевернул кружку на столе для наглядности. — Закурить можно? — Кури. Некурящий Алексей достал с полки пепельницу и поставил перед гостем. Кабак вынул засунутую за ухо папиросу и с удовольствием закурил. Полковник Зверев, как только его освободили, первым делом дал команду прекратить всякое преследование вашей группы. Это ведь вы рассказали ему про Евсюкова? Так он сразу же за него и взялся. Предложил разоружиться перед партией, объявил врагом народа. Это же для него как булка с маслом. Костя затянулся несколько раз, затушил папиросу и продолжил. Евсюков было дернулся туда-сюда, даже в Москву звонил. Но никто за него заступаться не пожелал, и все свои на него набросились. Все как обычно. Тогда он сдал своих подельников. Помирать так хором. И милиционера сдал, который приказал тебя арестовать. Такой шухер в наших газетах подняли. Теперь Евсюков в тюряге парится. Скоро суд. А полковник метит в генералы. Крепкий мужик этот Зверев, согласился Комов. А как там Лаура? Да все нормально с Лаурой. Цветет и пахнет. А тебе вспоминает. Ты ее, видимо, крепко зацепил. И ресторан процветает. У них теперь новые покровители. Свято место пусто не бывает. Кто Что же такой цветник будет рушить? Забрал бы ее к себе, а то сидишь тут один, как ктырь на болоте. У нее профессия специфическая, — отмахнулся Комов. Да какая разница, чем баба занимается на работе? Главное, что она умеет делать в свободное время. А Лаура умеет. Кстати, она профессиональный повар, все виды кухонь знает. Кабак сладострастно причмокнул. Ладно, не мешало бы поспать, но сначала надо погоны и эмблемы перешить. Суди мне нитку с иголкой. И еще. Я тебе увеличенную фотографию табака привез. Наверняка сгодится. Очень любопытно, — подумал Комов, когда кабак заснул. Не зря съездили. Свои вопросы решили, и мерзавцев помогли разоблачить. Судьба не только жестока, но и насмешлива.